Глава 13. Когда огни и запахи города остались позади, мне стало не по себе. Мой путь освещала луна, но, оставшись в одиночестве, я чувствовала себя уязвимой, как будто, побыв какое-то время в стае, я вдруг откуда-то вспомнила, что собаке куда безопаснее передвигаться в обществе других собак. Теперь я также понимала, что мне придется идти много дней. Когда я взбежала по горке, чтобы перепрыгнуть через забор, меня подгоняла уверенность, что я уже очень скоро окажусь дома. Но теперь я понимала, что, возможно, буду идти и идти. А запах города, где находится мой дом, будет по-прежнему оставаться далеким. Я провела ночь у реки, где в земле было углубление, в которое могла лечь собака. Несколько раз я просыпалась, потому что слышала и чуяла каких-то маленьких животных. Но они не подходили ко мне близко, и запахи всех их были мне незнакомы. Тропа, по которой я шла, не всегда вела меня в том направлении, в котором мне нужно было идти, но даже свернув на время в сторону, она в конце концов всегда поворачивала обратно. Так что, оставаясь на ней, я все-таки продвигалась к моей цели. Ее более твердая и гладкая земля позволяла мне двигаться намного быстрее, чем когда я пыталась пойти напрямик, и мне приходилось перелезать через скалы и другие препятствия, преграждавшие мне путь. На тропе оставались запахи людей и животных, так что не сходить с нее было легко. Люди, идущие по тропе, объявляли о своем приближении разговорами и громкими шагами, так что я всегда знала, когда нужно свернуть в сторону, чтобы дать им пройти. Я не хотела опять ехать на машине. Когда стемнело, я нашла ровную площадку, пропитанную запахами множества людей. На ней было расставлено несколько деревянных столов, рядом стояли металлические столбики, на них ведра с золой, и над всем этим витал дразнящий аромат горелого мяса. Но когда я встала на задние лапы, чтобы получше разобраться, что к чему, мне удалось слезнуть с решетки, находящейся над золой, только слабый мясной след. Намного более многообещающим оказался круглый бак, похожий на тот, в который забиралась самка из стаи, хотя этот был не из пластика, а из металла. Я попыталась запрыгнуть на него так же, как запрыгивала она, уцепившись передними лапами за его край и скребя его стенку когтями задних. Но мне удалось только опрокинуть его на землю. Я почувствовала себя виноватой, потому что, когда я также опрокидывала мусорное ведро в кухне нашего дома, Лукас говорил мне, что я плохая собака. Но это не помешало мне отыскать внутри кусочки курицы и толстый ломоть какого-то сладкого лакомства. А также несколько сухих сухарей, которые были не очень вкусны. Курица хрустела у меня на зубах, когда я грызла ее косточки. И я вылезла пластиковую банку, в которой оставался восхитительный мясной сок. Я насытилась и, довольная, свернулась клубком под столом, чтобы провести здесь ночь. Утолив голод, я почувствовала себя в безопасности. На следующий день тропа повела меня круто вверх на холм, и я быстро устала. Вскоре я снова почувствовала голод и пожалела о том, что мне никогда не нравился хороший мацион, игра, в которой Лукас или мамуля бросали в подвал лакомства, чтобы я сбежала туда по ступенькам, быстро съела их и взбежала обратно на кухню. Теперь я бы с удовольствием играла в эту игру целый день, если бы Лукасу или мамуле этого захотелось. Услышав громкий хлопок, я тут же повернула и побежала в ту сторону, откуда он донесся. Я знала, что означает этот хлопок. Это чувак и Уоррен пользовались своей трубкой. Хотя я больше и не пойду в их машину, я с удовольствием приму от них вкусные кусочки мяса. Вскоре я услышала голоса, это говорили мужчины, и они были взволнованы. «Ого, да она весит не меньше 150 фунтов!» — крикнул один из них. Я осторожно вышла из-за деревьев. Передо мной возвышался скалистый гребень. Теперь я чуяла запахи этих людей, и от них пахло не так, как от Уоррена и чувака. Я взбежала на гребень и посмотрела вниз. Я стояла на невысоком холме, и подо мной, у его подножия, между скал в узком каньоне тек ручей. На другой его стороне виднелся гораздо более высокий холм, покрытый редкой растительностью. Я посмотрела вверх и увидела двух мужчин, бегущих вниз по склону этого более высокого холма. Склон был крутой, и они бежали, не глядя вверх, иначе им было бы легко увидеть меня. У обоих в руках были трубки, и воздух был полон смрада. Я теперь связывала такой смрад с громкими хлопками, которые производили эти трубки. «Я же тебе говорил, что сегодня мы кого-нибудь подстрелим», — задыхаясь, сказал один из мужчин. Тяжело дыша и спотыкаясь, они спешили вниз в сторону ручья. Я подползла к краю гребня, с любопытством наблюдая за мужчинами, и тут направление ветра немного изменилось, и я почуяла запах какого-то животного и что-то еще. Кровь. Забыв о мужчинах, я двинулась на запах крови. «Да тут будет не меньше 500 баксов!» — крикнул один из них, но я, не обращая на них внимания, пробиралась туда, куда вело меня мое чутье. Мне не пришлось далеко идти, сделав всего несколько шагов, я увидела животное, неподвижно лежащее на скалах. Я приблизилась к нему осторожно, хотя его неподвижность ясно говорила о том, что оно не живое. Животное было таким же, как белка, которую Лукас показал мне на мостовой во время одной из наших прогулок. Теплым, обмякшим и мертвым. Я понюхала кровь на его груди. Запах этого животного был похож на запах кошки, хотя оно было не похоже на тех кошек, которых мне доводилось видеть прежде. Оно было огромным, крупнее, чем я. Это была самка, и молочный запах ее сосков напомнил мне маму-кошку. К запаху ее крови примешивался резкий, отдающий дымом смрад, такой же, как смрад от трубки чувака и от тех трубок, которые были в руках у этих двух мужчин. Я не понимала, что означает то, что я вижу. Сзади слышалось тяжелое дыхание двоих мужчин. Оно стало громче, значит, они уже добрались до дна каньона и теперь поднимаются по склону моего холма. «Мне надо передохнуть», — сказал один из них, задыхаясь. «Брось, нужно поскорее хватать ее и делать отсюда ноги», — с напряжением в голосе ответил второй, и я услышала, что они оба остановились. «Вокруг ни души, так что у нас все путем. Черт возьми, ничего не путем. Знаешь, что будет, если нас поймают с незаконно подстреленной пумой? Я знаю другое. Мы можем получить за нее 1000 баксов». Я решила, что не стоит знакомиться с этими мужчинами. Наверняка они не дали бы мне лакомств. И тут мое внимание привлекло какое-то движение в кустах, и я повернула голову. Там явно было какое-то животное, но ветер дул от меня, а не ко мне, и я не могла учуять его запах. Затем я смогла его разглядеть, хотя оно и было почти полностью скрыто кустами, и поняла, что смотрю на огромную кошку, более крупную, чем большинство собак, и самую большую из тех, которых мне когда-либо доводилось видеть. Животное смотрело мне прямо в глаза, и, поняв, что я его вижу, немного опустило голову, словно прячась. Но теперь, когда я знала, что оно там, я смогла отделить его запах от запаха того еще более крупного животного, которое неподвижно лежало на скалах. И я поняла, что в кустах прячется самка. Она выглядела так же, как выглядели знакомые мне кошки в логове, когда через дыру туда залезали люди. Такое же напрягшееся тело, такие же расширенные остановившиеся глаза и немного оскаленные зубы. Она была охвачена ужасом. Один из мужчин вдруг громко крикнул. «Черт!» И она сразу же съежилась, попятилась вглубь кустов и бросилась прочь. И потому, как она бежала, я поняла, что, несмотря на ее размеры, это не взрослая кошка, а котенок, юная несмышленая киска, такая же крупная, как средняя по величине собака. Она отбежала совсем недалеко и остановилась. Я не знала, что с ней случилось, но по ее напряженным движениям мне было ясно, ей хочется убежать. Однако она не убегала. Может быть, из-за огромной мертвой кошки, которая лежала у моих лап. Может быть, это была ее мама? Судя по звукам и запахам, двое мужчин с трубками подходили все ближе, так что мне тоже нужно было уходить. Я повернулась и, неслышно ступая, укрылась в кустах. Большая киска последовала за мной. Путь, который я выбрала, примерно совпадал со следами большой киски и огромной мертвой кошки мамы, только я шла по их следам обратно. Идти было нелегко, зато этот путь вел прочь от сердитых мужчин. Теперь я явственно чуяла и их, и кровь, потому что ветер больше холодил место под моим хвостом, чем мой нос. То, что я только что видела, беспокоило меня. Я не понимала, как связана между собой смерть мамы большой киски и люди с вонючими трубками, но я была уверена, что такая связь есть. Я вспомнила, как мамуля пригласила своего друга в дом, а потом он вдруг рассвирепел, и она ударила его, и он упал. Это привело меня к ужасающему выводу. На свете есть и плохие люди. Я знала, среди людей есть такие, кто не хочет, чтобы я была с Лукасом, но тут дело было в другом. Если собака не может доверять людям, как вообще можно жить? Большая киска бесшумно шла за мной. Я чуяла ее запах, чуяла ее ужас и отчаяние. Когда я обернулась, чтобы посмотреть на нее, она быстро шмыгнула в сторону, пытаясь спрятаться, и ее пружинистая поступь была точно такой же, как у котенка нормального размера. Немного спустя я почувствовала, что большая киска остановилась. Я обернулась и посмотрела на нее. Она сидела, глядя на меня своими светлыми глазами, хотя мы были уже далеко от сердитых мужчин. Я хотела идти дальше, идти к Лукасу. Когда я сделала несколько шагов и посмотрела назад через плечо, большая кошечка трусила немного в другом направлении и затем остановилась. Она посмотрела в ту сторону, куда, похоже, хотела направиться. Затем повернулась ко мне и посмотрела на меня, явно надеясь, что я последую за ней. Большая киска была напугана. Ей была нужна моя помощь. Когда мне грозила опасность, мама-кошка защищала меня, и теперь я чувствовала сильнейшее желание защитить этого котенка. Похоже, она почувствовала, что я последую за ней, и поэтому пошла дальше. Я двинулась следом, удивленная ловкостью, с которой ей удавалось пробираться через скалы и преодолевать другие препятствия. Вскоре мы добрались до места под деревьями, от которого исходил сильный аромат большой кошки мамы. И еще в мой нос ударили запахи крови и мяса. Здесь была прикопана почти целая туша оленя, на которой остались запахи большой киски и ее мертвой мамы. Я так ничего и не поняла, но я испытывала голод и жадно вгрызлась в эту добычу. Немного погодя, не производя ни малейшего шума, большая киска тоже начала есть. Вечером, когда я прилегла на траву, большая киска подошла ко мне и обнюхала мою морду. Я лизнула ее, и она напряглась. Но когда я опустила голову на землю, она осторожно расслабилась и продолжила обнюхивать меня от морды до хвоста. Я лежала неподвижно, давая ей возможность как следует меня изучить. Когда она начала мурлыкать, я поняла, что она сейчас сделает. И она, как я и ожидала, потерлась об меня головой точно так же, как делали мои братики и сестрички котята. В конце концов, она свернулась в клубок и прижалась к моему боку. Я почувствовала, как ее страх проходит. Это было похоже на то время, когда мы с Лукасом делали «идти на работу», и я засыпала, положив голову на грудь Мака. Сейчас я тоже дарила успокоение только не человеку, а несмышленному котенку, мама которого была мертва. Лукас заботился о кошках, кормил их. А об этой киске, об этом котенке позабочусь я. Я была уверена, что Лукас захотел бы, чтобы я поступила именно так. Мы с большой киской провели несколько дней возле добычи, поедая столько мяса, сколько в нас влезало. Когда мы не были заняты едой, мы играли. Большой киске нравилось кидаться на меня, а мне опрокидывать ее на спину и легонько жевать шкуру на ее голове, пока она не вырывалась и не отбегала в сторону. Кроме того, значительную часть дня она спала. А когда солнце начинало клониться к закату, и у меня появлялось желание улечься спать, она как-то странно оживлялась и бесшумно уходила вглубь деревьев. Один раз она удивила меня, вернувшись с каким-то небольшим грызуном, которого мы съели вдвоем. Когда меня охватило неудержимое желание отправиться в путь, большая киска последовала за мной. Ей явно не нравились запахи людей, оставшиеся на тропе, и она предпочла двигаться не по ней, а вдоль нее, двигаться незаметно, держась в укрытии и надолго исчезая из вида. Правда, я чуяла ее запах и знала, что она никогда не отходит от меня слишком далеко. Когда же я не могла точно определить, где она сейчас, я ждала ее на тропе, и в конце концов она меня догоняла. Я знала, что смогла бы продвинуться дальше, если бы меня не так волновало благополучие большой киски, но я считала своим долгом защищать ее и заботиться о ней. Через два дня после того, как мы покинули место, где находилась добыча, я уже чувствовала, как мои внутренности грызет голод. И я начала беспокоиться за большую киску. Как же я буду теперь ее кормить? В конце третьего дня я остановилась, чтобы попить, и решила прилечь, пока буду ждать появления большой киски. В конце концов, она вышла из-за скал через несколько мгновений после того, как я почуяла, что она прячется именно там. Она опустила голову и начала бесшумно лакать воду из лужи. По-видимому, кошкам пить воду нравится меньше, чем собакам. Собака лакает воду с ликованием, производя при этом много шума. Мой нос учуял запах крови, и я изумленно подняла голову. У меня тотчас потекли слюнки, и я, не колеблясь, бросилась туда, откуда доносился этот восхитительный аромат. Большая киска последовала за мной, хотя она явно не ощущала запаха, который чуяла я. И тут я увидела лису. Она двигалась беззвучно, но в зубах несла мертвого кролика. От него и пахло кровью. Лиса, похоже, не чувствовала, что ее догоняю я. Она бежала, но из-за тяжести ее добычи не могла делать этого быстро. Лиса увидела меня тогда же, когда ее саму увидела большая киска. На мгновение мы все трое замерли. Потом, с быстротой, которая удивила меня, большая киска бросилась вперед. Мы обе погнались за лисой, но большая киска очень скоро меня перегнала. Лиса ловко перепрыгивала через стволы упавших деревьев и резко меняла направление своего бега, пытаясь убежать. Но большая кошечка вскоре догнала ее, и она, выронив кролика, спаслась бегством. Большая киска остановилась, чтобы обнюхать брошенную лисой добычу. Затем к ней присоединилась и я. Мы съели кролика вместе, как будто были стаей. Стаей, которая состояла из большой киски и собаки. Мы шли туда, где находился Лукас, и нас все время терзал голод. Я знала, что, чтобы утолить его, мне нужны люди, у которых всегда есть хорошая еда. К счастью, летом людей, похоже, тянуло к холмам и горам, а останавливаясь, они всегда ели. Я легко могла найти по запаху места их стоянок, хотя большая киска всегда бежала в укрытие, стоило ей только почуять людей. Однажды я увидела семью, сидящую за деревянным столом, пока в металлическом котелке на тонких ножках горел огонь. К котелку подошел мужчина, положил в него большой кусок мяса, и я едва не обмерла от немедленно донесшегося до меня аромата стряпни. Мужчина повернулся к людям, сидящим за столом, не обращая внимания на свой котелок. И я тут же выбежала из леса, не обжегшись, схватила мясо и убежала обратно. Все это видел только один человек, маленький ребенок на пластиковом стульчике. Он задрыгал ножками, но ничего не сказал. Я ожидала, что почувствую себя плохой собакой, но у меня не возникло такого чувства. Ведь я охотилась и разделила еду с прибившимся ко мне котенком. В другой раз какой-то мужчина стоял в ручье, а на берегу лежал мешок, полный мокрой рыбы. Я схватила весь мешок и побежала прочь. Мужчина заорал на меня, и хотя он не говорил «плохая собака», а использовал слова, которых я не поняла, мне было ясно, что он очень сердит. Он погнался за мной, и я слышала, как за моей спиной под его ботинками хрустят земля и камни. Я едва тащила этот мешок с рыбой, но продолжала упорно бежать, и в конце концов мужчина, тяжело дыша, отстал и остановился. Он все еще продолжал орать. Мы с большой киской съели всю рыбу. Но чаще всего, когда мое чутье вело меня в сторону людей, оказывалось, что они уже ушли. Вскоре я выяснила, что чем ближе деревянные столы к дороге, тем больше вероятности, что я найду рядом с ними металлический мусорный бак с остатками еды. Я научилась очень ловко забираться на такой бак или опрокидывать его на землю, и затем выискивать среди бумаги и пластика вкусные кусочки, оставленные там людьми. Чтобы добраться до того бака, мне часто приходилось отходить далеко от тропы и прятаться от машин, пока я, наконец, не находила места, где можно было поживиться. Большая киска никогда не сопровождала меня, но когда я возвращалась, она всегда меня ждала. В первый раз, когда мне удалось найти в таком баке куски сандвича, я тут же жадно проглотила их, потому что за меня решение принимало мое голодное брюхо. Я наелась, а другой еды в баке не было, чтобы я могла отнести большой киске. Когда я приблизилась к ней, чувствуя себя виноватой, она подошла и обнюхала мою пасть. А потом сделала нечто неожиданное. Она облизала мои губы, и я тут же извергла из желудка часть того, что сожрала. С тех пор мы начали делить еду, которую люди оставляли для меня в баках, именно так. Я редко находила что-то достаточно большое, чтобы принести это большой киске целиком, как тогда, когда я нашла у дороги мертвого олененка, обмякшего и еще теплого. Большая киска каким-то образом почувствовала, что мне трудно тащить его к ней, и, присоединившись ко мне, сумела почти поднять добычу с земли, что меня весьма удивило. Мы продвигались туда, где находился Лукас, но наше продвижение было медленным. К моему разочарованию, тропа была ужасно извилистой, к тому же днем я нередко слышала людей, так что нам обеим приходилось прятаться. Большой киске, как и мне, явно не хотелось ехать в машине. Я часто чуяла запахи собак, но я была уверена, что большой киске не захочется с ними встретиться. Самой мне ужасно хотелось поприветствовать их, но они всегда были со своими людьми, как и я когда-нибудь буду с Лукасом. Когда же я чуяла запахи собак, с которыми не было людей, шерсть на моем загривке поднималась. В присущем им запахе было что-то не так, в нем было что-то дикое, звериное, вызывающее у меня тревогу. Я чуяла, что они никогда не мылись в ванне и в последнее время не ели корма для собак. Еще я понимала, что они выслеживают нас и подбираются все ближе. Большая киска, похоже, об этом не догадывалась. Днем ей, как всегда, хотелось спать, но она все равно продолжала идти за мной, потому что мы с ней были стаей. Мы находились на ровной местности, где были скалы и росло несколько невысоких деревьев, когда я наконец поняла, кто идет по нашим следам. Я уже встречала этих животных. Это были койоты, те маленькие плохие собаки, которых я видела, когда мы с Лукасом и Оливией ходили по холмам. Их было четверо, самка и три молодых самца, и они гнались за нами отнюдь не из любопытства. Они охотились на нас. Нам надо было бежать, но бежать было некуда. Перед нами высилась скалистая стена, такая крутая, что мы ни за что не смогли бы на нее залезть. А деревьев перед этим скалистым гребнем было слишком мало, чтобы среди них можно было укрыться. Я тихо зарычала. Нам предстояла драка. Койоты разошлись в стороны и стали медленно продвигаться к нам. И вид у них при этом был хитрый и осторожный. Их намерения были мне очевидны, они собирались убить нас и съесть. Я зарычала снова, приготовившись смело встретить опасность.